Глава 22. И тут я увидел следующее. Проезжая мимо небольшой группы рабочих, я увидел стоящего напротив них спиной ко мне мужика. Тот махал руками, и было в этом что-то знакомое. «Кирпич, стой!» — резко сказал я ему. Тот, недолго думая, нажал на тормоз. Ехавший сзади джип с нямой за рулем еле успел остановиться в какой-то паре сантиметров от задницы седана. «Ты чего?» — успев упереться руками в переднее сиденье, крикнул Георгич. Я, не обращая внимания на его крики, продолжал смотреть на этого мужика. На бетонных плитах сидело и стояло около 10 мужчин, а напротив них, продолжая им что-то втолковывать, стоял этот смутно знакомый мне мужик и махал руками. «Тут нефтяники заправку хотят построить», — сказал мне Георгич. «А это их начальник. Видать, пистонов вставляет им. Михайлов, кажется. Мерзкий тип. Я с ним пару раз в мэрии пересекался». «Неужели? Неужели это тот урод?» «Ну, повернись ты ко мне», — мысленно попросил я его. «Хоть и прошло больше 10 лет с нашей последней встречи, но я надеюсь, узнаю тебя». «Кирпич, посигналь пару раз», — попросил я его. После гудков мужик перестал махать руками и повернулся в нашу сторону. «Он, падла!» У меня сердце рухнуло вниз, а потом вернулось обратно. До него было 20 метров. Я его хорошо разглядел. Михайлов Антон Вячеславович собственной персоной. Хоть и прошло время, но черты лица его. Ошибки быть не может. Это он, 100%. Я только почувствовал, как у меня внутри все забурлило, и адреналин зашкалил. Чудеса случаются. Михайлов посмотрел на наши «Лексусы», затем повернулся назад и продолжил снова распекать работяг. То, что он их ругал, я даже не сомневался. «Ну все, молись, урод», — сказал я вслух. «Ты кому это?» — испуганно спросил Георгич. Но я уже не слышал его. Я только автомат на сиденье положил, чтобы не пристрелить его сразу. Про пистолет в кобуре я забыл. Меня аж трясло всего. Я просто открыл дверь и вышел из машины. Тут же следом за мной вышли пацаны. Все стояли и молчали. Видя мое перекошенное от злости лицо, никто ничего спросить не решался. И никто ничего не понимал. «Михайлов!» — громко крикнул я. Тот повернулся на свою фамилию и немного прищурился. Его глаза расширились от удивления, и он даже закачался на месте. Мужики на плитах аж подобрались все и вытянули шеи. «Привет, падла!» — громко крикнул я и быстрым шагом направился к нему. «Узнал меня, скотина?» «Ты?» — ошалело залепетал он. «Но как? Откуда? Каким образом?» «Сейчас что-то будет», — услышал я сзади голос Слива. «Периметр, пацаны!» «Привет, урод!» — снова крикнул я ему, когда до него осталось несколько метров. «Вижу, что узнал меня». Подойдя к нему вплотную, я, ни слова не говоря, врезал ему кулаком прямо в ненавистную мне рожу. «Ох, как же мне стало хорошо!» В удар я вложил всю свою силу и злость. Это был мой злейший враг. Столько крови он мне попил, столько он издевался надо мной. Называть только по имени-отчеству. Туда нельзя, делай только это. Столько штрафов я от него получил, столько он народа уволил. Народ на плитах ахнул. Я только успел услышать, как защелкали предохранители на оружии моей лички. «Саня, хватит, хватит!» Услышал я над ухом, и чьи-то цепкие руки оттащили меня от лежащего на земле и скулящего Михайлова. Я тут же включился назад и понял, что я просто сидел на нем и бил его по лицу со всей силы. Его лицо превратилось в сплошную кровавую маску. «Стоять все!» — заорал Слива и вскинул оружие на мужиков. «Никому не подходить!» Меня оттащили от него, и он, перевернувшись на бок, стал выплевывать свои зубы на землю. «Помнишь, скотина, я обещал тебе зубы выбить!» — закричал я. «Вот и свиделись, Антон Вячеславович!» Извернувшись, я вырвался из рук нямы и успел врезать ему еще раз ногой в лицо. Его башка откинулась назад, и он рухнул на землю. Я стоял и тяжело дышал. Не знаю, сколько раз я ему успел врезать по морде, но, судя по сбитым костяшкам на моих руках, не менее 10 раз точно, прежде чем меня оттащили от него. Вокруг стал собираться народ. Мужики стояли и молчали. Мои пацаны стояли с оружием на изготовку. «Стоять всем!» — снова повторил Слива. «Добавь ему еще!» — неожиданно раздался голос из толпы. «Так ему и надо, этому уроду!» — послышался другой голос. «Слива, ствол опусти!» — прохрипел я, стараясь восстановить дыхание. Я подошел к лежащему на земле Михайлову и присел около него на корточке, жестом останавливая пацанов, типа «все, я в норме». «Ну что, скотина?» — взял я его за волосы. «Ты даже не представляешь, сколько раз я мечтал сделать это. Сколько ты мне неприятностей принес». «Дай ему еще!» — снова голос из толпы. «Судя по всему, тебя тут тоже никто не любит», — прошипел я ему в лицо. «Не надо, пожалуйста!» — заскулил Михайлов. «Любишь над людьми глумиться?» — сказал я, потрепав его за волосы так, что его башка начала мотаться из стороны в стороны. «А помнишь, тварь, как ты любил унижать всех на собраниях?» «В принципе, ты это только что и делал, скорее всего». «Он же вас унижал ведь, мужики?» — крикнул я собравшимся вокруг нас работягам. «Еще как!» — ответили мне из толпы. «Любит сволочь свое превосходство показывать». «На колени, скотина!» Снова взорвался я и отвесил ему несколько смачных пинков. «Извиняйся перед ними всеми!» Тот слишком медленно стал вставать на колени. Я, недолго думая, врезал ему еще раз в ухо. Тот, охнув, снова упал на землю. «Вставай, скотина!» — закричал я. «Пока я тебе тут все кости не переломал! И громко извиняйся!» Михайло, выплюнув кровь изо рта, встал на колени. Мне кажется, даже ветер вокруг нас стих, настолько стало тихо. Машины перестали ездить. Народ все подходил и подходил. Тут и там слышались слова одобрения. И «Вон, смотрите, этому уроду Михайлову наконец-то в морду дали!» «Извините», — прошепелявил тот разбитыми в мясо губами. «Громче, скотина!» — ответил я ему под затыльник. «Извините меня!» — громче крикнул Михайлов. «Не советую дергаться!» — услышал я сбоку голос кирпича. Повернув голову, я увидел, как через толпу к нам прорвались 5 или 6 охранников и уже хотели прекратить эту экзекуцию, но наткнулись на няму с пулеметом в руках. Уж откуда он его вытащил, я так и не понял. «Это старые счеты, мужики!» — крикнул я им. «С того мира еще! Эта скотина была у меня начальником. Как он себя ведет, вы все знаете. Вот и настало время расплаты». «По-хорошему, тебя надо было вальнуть, чтобы ты другим жить не портил», — прошипел я ему сквозь зубы. «Доживи, повезло тебе. Попадешься мне еще раз на пути — грохну, и мне ничего за это не будет. Пришлешь кого по мою душу — грохнем их, а потом я приду за тобой, и тогда тебе никто не поможет. Ты будешь умирать долго и мучительно. Тут другой мир, тут все по-другому, и твоих родственничков здесь нет. Живи, мразь!» — оттолкнул я его от себя. Затем развернулся и пошел в сторону машин. Слива успел открыть передо мной дверь, иначе, мне кажется, я на эмоциях просто вырвал бы ручку с корнем. «Старый знакомый?» — спросил Георгич. «Не то слово», — ответил я, поглаживая сбитые костяшки на кулаке. «Даже не представляешь, Георгич, как мне теперь хорошо». «Ну и ладненько», — улыбнулся наш бухгалтер. «Пар выпустил, теперь поехали дальше». Уже когда мы отъезжали, я посмотрел в окно. Михайлов очень тяжело поднимался с земли, и ему в этом помогали двое охранников. Остальные стояли и смотрели на это. «Надеюсь, я его сильно унизил. Очень сильно. И он теперь будет вечно слышать смешки себе в спину». «Кирпич, давай в офис пока», — снова подал голос Георгич. «Некоторым успокоиться надо».